Палисадник маленький. В глубине его пестрая клумба с анютиными глазками и рядом низкая деревянная скамейка. Андрей отпустил Сашину руку и, быстро не оглядываясь, поднялся на крыльцо. Он толкнул дверь плечом, она отворилась. Будто забыв о Саше, он вошел в сени и окликнул. «Ты спишь? Мы приехали!» Саша стояла на крыльце и не знала, как быть. Идти ли за ним или ждать на пороге? «Где вы, дитя мое?» — услышала она. И старые руки обняли ее. Над ней наклонилось сухое лицо, и лоб ей оцарапала щетина небритой щеки. Николай Петрович был в украинской рубахе с расстегнутым воротом. На глазах поблескивали очки. Обняв Сашу за плечи, он повел ее в комнаты. Коридор обдал Сашу запахом квашеной капусты. Дверь распахнулась, и раньше, чем Саша успела разглядеть комнату, из-за стола неуверенно поднялась женщина. Лицо у нее было доброе, немолодое, на плечах цветастый платок. «Елена Кирилловна, знакомьтесь, пожалуйста, это Саша, жена Андрея». «Жена!» Как странно! Будто впервые в жизни услышанное прозвучало это слово. Лицо женщины пришло в движение. Полные щеки поплыли кверху, кожа у глаз собралась морщины. Она улыбнулась. «Здравствуйте! Будьте хозяйкой!» — засуетившись, сказала Елена Кирилловна. «Да что ж это я!» — она всплеснула руками. «Чаю? Молочка с дорожки?» Она засеменила в кухню, и даже платок, сползший с плеча, выражал неуверенность и суетливость. Елена Кирилловна собрала на стол и, вдруг поклонившись Саше, указала ей на место подле Николая Петровича. «Хозяйкой! Хозяйкой будьте!» — повторила она. Отец скинул на Елену Кирилловну виноватые, почти страдальческие глаза. «Почему?» — подумала Саша. «Что его огорчает?» Через открытые окна врывался в комнату летний день. От легкого ветра чуть постукивали незакрепленные ставни. Разговор то и дело обрывался. Все были смущены. Елена Кирилловна разливала чай, накладывала в тарелки гречневую кашу, то присаживалась к столу, то снова выходила на кухню. И вдруг Саша подумала, кто она им? Все делает по-домашнему, по-родственному. Андрей рассказывал, какая-то женщина ведет у отца хозяйство, отец ухожен. «Ведет хозяйство?» «Да нет, наверное, Андрей говорил про кого-нибудь другого, а это жена». Саша почему-то знала это твердо. «Жена!» Хотя отец говорил ей «Елена Кирилловна», а она ему «Николай Петрович». Андрей же, Саша это тоже почему-то понимала, ничего не знал. И ей вдруг показалось, что она и старше его, и умнее. На одну минуту, но показалось. «Сашенька будет в маминой комнате, да?» — спросил Андрей. «А я там и прибрала уже», — с готовностью отозвалась Елена Кирилловна. Андрей осторожно открыл дверь в соседнюю комнату. Саша молчала. Не понимала, а чуяла, что держит перед ним какой-то экзамен. «А ну, как сделаю не то, что нужно. Не так посмотрю, не так скажу». Все тут должно быть было как прежде. На стене висела большая старая фотография. Женщина с ребенком на руках. На женщине кружевная блузка с высоким до подбородка воротником и большой брошкой. Молодые глаза ее глядели странно, будто издалека. Но лицо милое, с чуть раздвоенным подбородком. А годовалый младенец совсем не похож на Андрея. Толстый и смешной, в платьице, как у девочки. На окне трепетала от ветра занавеска. Полы были чисто вымыты. Перед старым пианино стоял круглый вертящийся стул. Рядом с кроватью низкий ночной столик, покрытый чистой скатеркой, а на нем пузырьки с лекарствами. Пузырьки были старые, должно быть, те самые.